Глава 5. Моча в голову. Позади оформления всех необходимых документов, переход вокруг юго-западной оконечности Ляодунского полуострова и ночевка в бухте Хэси. Там мы пополнили запас угля, демонтировали торпеды, бугельные и минные аппараты, выгрузили метательные мины. Вместо них установили один из минометов и прибрали под сиденье в кокпите второй. Погрузили пару сотен артиллерийских мин, гранаты и динамит. Взрывчатка, конечно, нестабильна и требует соблюдения определенных мер безопасности, зато не гигроскопична и не подведет в самый ответственный момент. С рассветом мы вышли из бухты и направились прямиком в залив Адамса. Успеется еще с постановкой мин, а вот мост близ станции Пуландянь после отхода наших войск взорвать будет уже сложно. Пройдя через узкую горловину залива, вошли в устье одной из рек, впадающих в него. Речушка так себе, доброго слова не стоит. Ширина всего-то с десяток сажен, ну и глубина не больно-то впечатляет. Но это всяко лучше, чем устраивать пеший марш-бросок. Я более или менее собрал это тело в кучу, а потом случилось ранение, после которого еще не восстановился. Морячков моих по физухе натаскивать нет времени. Что боженька отмерил, тем и пользуются. Одним словом, пешие переходы не наши от слова совсем. Хорошо, хоть глубины позволяют нам тут идти, не снимая крылья. Отыграть получится не больше пары верст, но и это хлеб. О чем это я? Ну, как бы основная цель у меня, конечно же, мост. Но кто сказал, что следует заняться только им? Не стоит себя ограничивать, если можно получить больше. Очередной поворот русла, и мы, наконец, увидели железнодорожный мост, что в полутора верстах от станции Пуландянь. Там все еще остается полурота солдат, но только в роли наблюдателей. Достаточно, чтобы отогнать банду хунхузов или вражеский разъезд, но ни о какой обороне не может быть и речи. При появлении серьезных сил противника им надлежит сразу отходить. И мост, к слову, они уже не охраняют. Вот как приняли вчера решение не восстанавливать пути после очередной японской диверсии, так и сняли отсюда охрану. А прежде тут службу несло целое отделение. «Стоит целехонький», — произнес Харьковский. «Нельзя ничего рушить. После войны ведь придется восстанавливать. А зачем это нужно? Лучше уж пусть япошки попользуют», — не скрывая сарказма, ответил я боцману так, чтобы остальные слышали. «Динамита-то хватит?» – усомнился тот. «Если заложите там, где укажу, то будет даже с избытком, не сомневайся. Я специально с запасом брал», – направляя катер к опоре у левого берега, заверил я. Когда причалили, прошелся с боцманом и указал конкретные точки, где именно нужно будет закрепить взрывчатку и в каком количестве. Еще и мелом записал прямо на камнях, чтобы не перепутал. После этого ушел к себе в каюту собираться в небольшой рейд. Сбросил форму, надел бронежилет. Поверх маскировочный костюм, штаны и рубаху защитного цвета, обшитые лоскутами. На голову лохматый же капюшон. Пограничники уже опробовали эту одежонку в деле против хунхузов и остались довольны. Теперь наш черед. Сверху выкрашенную в защитный цвет портупею с поясным ремнем, на котором пристроились патронные сумки, подсумки с гранатами, пара браунингов в открытых кобурах, нож, стальная фляга с водой. Рассовал по карманам жгут, инд-пакеты, аптечку в коробке из-под Монпансье. Плоская жестянка прямоугольной формы как нельзя лучше подошла для этих целей. Собирал лекарства, ясное дело, я сам, как и изготовил кое-что. Наконец подхватил свой карабин Маузера и вышел в кокпит. Команда диверсантов уже ожидала меня на берегу. Ложкин, вошедший в абордажную команду вместо Харьковского, держал на плече Матсон. «А кому еще доверить ручник? Артиллерийский кондуктор у нас лучший пулеметчик. Да и статью не обижен, ему и карты в руки». «Ну что, орлы, готовы?» – окинув их взором, спросил я. В ответ молчание. «Ну и правильно, нечего почем зря сотрясать воздух». Обменялся взглядами с боцманом. Тот едва заметно кивнул, мол, присмотрю за катером, я о масте позабочусь. На 02-м остается он, рулевой Снегирев, машинист Иванов и кочегар Родионов. Вполне достаточно, чтобы управлять суденышком, а случись так и дать отпор. Благо с вооружением на борту умеют обращаться все. Отойдя от реки, взяли направление на юго-восток в сторону Бидзево. Я рассчитывал устроить засаду на японский разъезд. Зачем мне это? Ну, если отбросить всю шелуху, то мне просто захотелось разогнать кровь по жилам. Порывался было присоединиться к пограничникам в их операциях против хунхузов, но был прикован к катеру. А мне что ни говори, земля ближе. Море – это простор, скорость и калибр. Адреналина там лопатой греби. И все же, именно сейчас, идя сквозь заросли гаоляна, я чувствовал себя по-настоящему живым. Никакой практической пользы от этого выхода не предвидится. Ну, перебьем мы десяток японцев, это никоим образом не повлияет на будущие события. Только и того, что я удовлетворю свои хотелки. Все, больше ничего. Ну, разве еще парни получат какой-никакой опыт на суше? Вот взорванный мост совсем другое дело. Восстанавливать его будут долго и упорно. А это задержка в снабжении армии, которая поначалу у японцев и так будет не очень. В дальнем им достанутся 400 вагонов, но ни одного паровоза. И все же железную дорогу они использовать будут, привлекая в качестве тягловой силы китайцев. Так что разрушенный мост им однозначно не в жилу. Можно было для этого выхода не привлекать моряков и присоединиться к пограничникам, благо по факту я отдан на откуп самому себе. Соглашусь, но где мне тех пограничников искать? Бутусов вроде как выехал к Цзиньчжоу, но конкретное местоположение неизвестно. Лоздовский, по слухам, бродит в районе Бидзево, и что он там делает, я без понятия. Другие великовозрастные пограничные начальники со мной разговаривать не станут. А у меня подгорает. Вот честно, аж кулаки чешутся. Где искать японцев? Так на дороге, где же еще-то? Им же нужно установить, в каком они состоянии, насколько проходимы, есть ли поблизости русские части. Ну и вообще, нет никакого смысла без видимой на то причины продираться сквозь заросли и бить по бездорожью ноги и копыта. А вот мы как раз двигались параллельно дороге, придерживаясь зарослей. Нам ведь не нужно стараться покрыть как можно большее расстояние. И пути продвижения для армии мы не разведываем. У охотников задача совершенно иная. «Все, братцы, устраиваемся здесь. Ложкин, ты с пулеметом, вот за этим камнем. Будко, ты к нему вторым номером. Задача не столько самому стрелять, сколько обеспечить снаряженными магазинами пулеметчика. Вы стреляете по центру колонны. Казарцев, Мещеряков и Дубовский на левый фланг. На вас хвост. Задача не позволить никому сбежать. Голландцев и Вруков бьете в голову. Я забираю передовой дозор, если таковой будет, а потом присоединяюсь к вам. Первый выстрел за мной. А до той поры лежать, не шелохнувшись. Действовать как на стрельбище. Не вскакивать, не бежать, не суетиться. Стрелять быстро, но в цель, а не абы в сторону самураев. Вы японцев на абордаж брали. Не вам их бояться. Вопросы? Вопросов нет. Тогда набрались терпения и лежим не отсвечиваем. Сам я устроился на правом фланге, чтобы иметь возможность контролировать весь личный состав. Ну и противник ожидается слева, а значит передовой дозор уйдет вправо. Но это понятно. Заодно присмотрю, чтобы они обошли. Все же опыта у меня гораздо больше. Место для засады приметил хорошее. В верстах в двух от станции на гребне небольшого пологого холма. Траву тут изрядно повыбила скотина, поэтому дорога, что в полутора сотнях шагов от нас, как на ладони. Похоже, крестьяне сейчас предпочитают выпасать живность поближе к домам, вот и обходимся без соседей. Слишком уж много по округе бродит вооруженного люда. Причем, если с хунхузами местные худо-бедно научились сосуществовать, то с военными дела обстоят куда хуже. Сомнений в том, что мы тут непременно что-нибудь да высидим, у меня нет. Не сегодня, так с утра тут непременно кто-то появится, потому что самураи должны занять Пуландянь именно что завтра. Вот тут-то мы их авангард и встретим. Постреляем малость и отойдем к реке. Я глянул на своих бойцов и в который уж раз недовольно покачал головой. Оглобли, именуемая пехотной винтовкой, совершенно не подходят для диверсионного рейда. Тут бы кавалерийский карабин, но попытки раздобыть их не увенчались успехом. Что было, уже выгребли. В лучшем случае имелись драгунки, но они не больно-то и короче. Сидеть в засаде – та еще морока. И уж тем более, когда у тебя под рукой семеро парней, ни разу не имеющие соответствующей подготовки. Если бы не мои систематические проверки, так они еще и курить взялись бы. А то и вовсе сели кружком, в картишки перебросятся. Ну или вообще, принялись бы играть в бабки. Утрирую, конечно, но ну его в пень с такими бойцами устраивать засады. Понимаю, что сам дурак, но вот загорелось. Ударила шлея под зад, домоча в голову. И я помчался вперед бегом скачками. Моряки они отличные, но вот разведывательно-диверсионная группа из них, как из свиньи-балерина, честное слово. К 4 пополудни я окончательно осознал, насколько же принятое мною решение тупое и безответственное. Но и свалить просто так уже не мог. Решил обождать до темноты, а там спуститься на дорогу и прямо по ней до железки и дальше к мосту на катер. На этом все. Хватит с меня сухопутных выкрутасов. Далее действовать только с воды. Если только присоединиться к пограничникам. При мысли о полуроте Лоздовского у меня опять пошел зуд по всему телу. Ну вот что ты будешь делать? За час до заката, когда я уже был готов отдать команду сворачиваться, из-за поворота появились трое японских кавалеристов. Унтер и двое рядовых. Держится настороженно, все время контролируя свои сектора и высматривая опасность. Судя по всему, передовой дозор. И исходя из численности, явно не авангарда армии, а скорее небольшого разведывательного отряда. Глянул на своих парней, но те молодцами. Замерли, словно истуканы, только глазками зыркают. А мне сразу стало не по себе. Не за свою тушку беспокоюсь, а из-за того, что, возможно, подставил доверившихся мне ребят. Ведь японцев может оказаться и полный эскадрон, а это 150 кавалеристов, причем воинственных и решительных, хотя бы потому, что им пока еще неведома горечь потерь. На удалении в 150 шагов от дозора появился и основной отряд. Я облегченно выдохнул, когда из-за поворота вытянулся хвост небольшой колонны. В общей сложности 24 кавалериста, сечь-разведка. Впереди о чем-то мирно беседуют двое офицеров, а вот унтер время от времени перемещается вдоль колонны и делает подчиненным внушение, чтобы не расслаблялись и бдели. Пока есть такая возможность, я взял фотоаппарат и сделал снимок. Родионов остался на катере, а материалы, что ни говори, не помешают. Кадры перед боем и после. Был бы Дмитрий, заснял бы и в процессе. Глядишь, подобрали бы ему местечко, так и вовсе на кинопленку зафиксировал бы. Увы, но уменьшить количество стрелков или экипаж катера на условно враждебной территории я позволить себе не мог. Пропустил дозор, и когда колонна оказалась напротив нашей позиции, посадил крестик прицела на спину одного из всадников, перекрывшего собой товарища. Затем плавно потянул спусковой крючок. Выстрел вышел громким и хлестким. Дистанция плевая, прошив первого японца, пуля сразила и второго. Тут же загрохотал пулемет и затрещали винтовки. Приказы офицеров и унтера, крики раненых, ржание лошадей. Пулемет еще расстреливал магазин, когда я передернул затвор и поймал в прицел третьего дозорного, едва начавшего разворачивать лошадь. Наконец Мадсен затих, и вдогонку раздалась винтовочная разноголосица. Двое офицеров выхватили мечи и пустили своих лошадей вверх по склону. Я успел передернуть затвор и выстрелить навскидку. Впрочем, от этого не менее точно. Вырвавшийся вперед самурай взмахнул руками и отвалился на круп лошади. Я вновь дернул затвор, и рука сама легла на шейку ложа, а палец нашел спусковой крючок. Мгновение, и карабин вновь грохнул, опрокидывая второго офицера. Следующим выстрелом я достал одного всадника». Магазин пуст. Вслед за своими командирами в атаку бросились и не менее десятка рядовых. Перезаряжаться некогда. Я успел расстрелять 5 патронов, словно из самозарядки. Руки под себя, толчок, и я разом оказался в полуприседе, одновременно вгоняя себя в режим аватара. Ладони сами легли на рукояти браунингов. Секунда, и их стволы уже смотрят в цель. А затем синхронно гавкнули, выплюнув свинец в мельхиоровой оболочке. Двое кавалеристов, практически достигшие меня с саблями наголо, повалились вправо и влево, словно в зеркальном отображении. Что ни говори, а сделать на головках пистолетных пуль крестообразные надрезы было хорошей идеей. Перекат через правое плечо и выстрел карабина уходит в пустоту. Я же, встав на колено, свалил еще одного всадника. Отметил стрелявшего в меня. Один из солдат, зрелый дядька с морщинистым лицом, не стал рваться в лихую кавалерийскую атаку. Вместо этого он спешился, а может, под ним просто подстрелили лошадь. Как бы то ни было, бывалый вояка укрылся за валуном и взялся за карабин. Я сорвался в атаку, краем глаза отмечая, как Будко выстрелил из винтовки. В наседавшего на него японца не попал, зато свалил его коня, увлекшего за собой и всадника, который не успел выдернуть ноги из стремян и оказался прижат бьющимся в агонии животным. Солдат за валуном успел выстрелить в меня еще раз, но за мгновение до этого я бросился влево, уходя в перекат, и он снова промахнулся. А вот я, едва выйдя из переката на колено, вскинул левую руку, и Браунинг выплюнул следующую пулю. Когда я вот так работаю в боевом режиме и на пределе возможностей, со мной никто не сравнится. Напряжение всех сил, ресурсы тела расходуются с невероятной быстротой, адреналин буквально пережигает меня, зато скорость, реакция, четкие, выверенные до миллиметра движения. Я будто какой-то киношный универсальный солдат. Только происходит это не на экране, а в реале. Очередной выстрел из карабина, но я ухожу от него, опрокидываясь на спину. Вновь загрохотал Мадсен. Вскинул оба пистолета и по очереди выпустил из них по две пули. Дистанция 60 шагов, не для точной стрельбы из Браунинга, но одна из пуль все же попала в голову дядьки, опрокидывая его навзничь. Удерживая оружие наготове, повел стволами. Будко добил своего противника, опустив ему на голову приклад трехлинейки. Остальные противники лежат на земле, убитые и раненые. Закрыл глаза, сосредотачиваясь на пронесшихся перед моим взором картинках. Из-за бушующего в крови адреналина получается не очень. Как же я соскучился по вот такому бешеному ритму схватки грудь в грудь. Если бы еще и на клинках. Я все же сумел вычленить нужную информацию. Все 24 самурая в наличии. «Всем оставаться на месте! Страхуйте меня оттуда! Увидите шевеление, стреляйте!» – приказал я. Рывком поднялся с колена и пошел по склону холма, без лишних сомнений вгоняя по пуле в каждого, подающего признаки жизни. Сменил магазины и продолжил обход. Щадить кого-либо в мои планы не входило, и дело не в жестокости. Легко раненый может выстрелить в меня, тяжелый умрет в мучениях, так и не дождавшись помощи. «Спускаемся! Собираем трофеи! Врогов, голландцев, Будко! Отловите лошадей!» «Слушаюсь! Есть! Есть!» Едва не хором отозвались выходцы из крестьян, не понаслышке знакомые с этими животными. «Седельные сумки проверяйте, братцы! Там должны быть патроны! Карабины, револьверы и патроны! Больше ничего не брать!» – счел нужным все же уточнить я. Поймать получилось только 6 лошадей. 9 подстрелили в основном пулеметным огнем. 5 из них оказались ранеными, пришлось добивать. Остальные разбежались. Ну и пусть их, некогда за ними гоняться. Я сунул нос в полевые сумки офицеров, обнаружив 4 совершенно идентичные карты. Даже отметки с поставленной задачей один в один. Окинул их быстрым взором, вгоняя в память. Все же молодцы японцы, хорошо подготовились. У наших таких подробных карт нет и близко. А тут все четко и понятно до самых зеленых гор. Сложил ценные трофеи и прибрал в сторону. Отдам пограничникам. Мне без надобности, а вот если у Бутусова все же получится организовать диверсионные рейды, то ему очень даже пригодятся. Управились довольно быстро, после чего прямо по дороге пошли к станции. Не оставлять же лошадей на воле. Доставим и передадим стрелковой полуроте, находящейся там. Найдут им применение. А вот оружие отдавать я и не подумаю. 30 шашек шимозы по 100 грамм каждая, 20 карабинов и 4 револьвера. От последних толку никакого, а вот 11 арисак я оставлю себе. По сути, это тот же маузер, только переделанный. Винтовка японского оружейника не лишена недостатков, но однозначно стоит в одном ряду с образцами других ведущих держав, которые также страдают детскими болячками. Оружие компактное, точное, и меньший калибр не делает ее пулю менее убойной. С боеприпасами проблем не предвидится, ведь уже сейчас удалось взять неслабый запас, а там еще разживемся. Оставшиеся карабины и револьверы я передам пограничникам. Они в основе своей щеголяют драгунками, а меж тем, если все станут шастать по тылам, компактные и мощные стволы им не помешают. Не прошли и сотни шагов, как на меня навалился отходняк. Голова закружилась, ноги стали ватными. Плата за недавнюю резвость и смертоносность. Я ухватился за седло лошади, которую вел в поводу Будко. Черт. Это никуда не годится. Этому телу нужна хорошая физическая подготовка.